Песня. Птичкой певицею быть бы хотел, с юной деницею я прилетел первый к твоим дверям, в них бы порхнул и к молодым грудям милой прильнул. Будь я сиянием дневных лучей, слитый с пыланием ярких очей, щеки б румяные жарко лобзал, в перси бы рдяные вкравшись пылал. Если б я сладостным был ветерком, веянием радостным тайно кругом, милой летал бы я, с долов слугов к ней прививал бы я запах цветов. Стал бы я эхом лесов, все повторял бы я, милый, любовь. Ах, но напрасно я загадал, тайное, страстное, кто выражал? Птичка, небесный цвет, бег ветерка, эхо лесной привет издалека, быстрый, но ясный нам без речей, тайное, страстное, все их быстрей. 1815 год.